Глава 25. 2010 год. Вряд ли ты выйдешь в ближайшие лет 10. Покушение на депутата Государственной Думы. Это ж надо до такого додуматься. Идиот! На что вы вообще рассчитывали? Что прямо перед дверями, на глазах у всех сможете... Голос закашлялся. Кашель бы застарелый, трудный, глубокий. На зоне бы сказали туберкулезник. Этот кашель и вывел его из жаркого, полыхающего небытия. Виктор с трудом разлепил глаза, точнее, один глаз. Второй почему-то отказывался фокусироваться. Он попробовал пошевелить рукой и понял, что лежит на твердой, холодной поверхности. Она была шершавая и даже приятная. Скула, которой он прикасался к полу, так меньше болела. «Что?» — не произнес, а царапнул наждаком другой голос — не похожий, но, видимо, принадлежащий ему. — Ничего. С трудом подавив приступ кашля, ответил человек откуда-то сверху. — Полежи немного, подумай. Сейчас достанут твою бабу из машины и отвезут вас куда следует. — А пока расскажи мне, нафига вы это сделали? Совсем без мозгов? Вы хоть понимаете, что за человек там был в машине? — Ну как так? Виктор услышал, как шаркнула подошва, а потом увидел носки запыленных казенных туфель прямо перед своим носом. «Скажи спасибо, что сразу не пристрелили. Это мы добрые, а охрана Петра Евгеньевича — настоящие крокодилы, волкодавы. Конечно, с такими зарплатами и я бы зубами мясо рвал. Но поскольку мы люди государственные, закон чтим». Носок ботинка плавно качнулся из стороны в сторону. Вес тела говорящего над ним человека переместился на пятку, и Виктор подумал, что сейчас этот носок наверняка въедет ему в нос, чтобы, так сказать, сравнять счет с охраной. Однако носок туфли, словно передумав, вернулся на свое место и замер. Просипел Виктор, пытаясь повернуться, но тут же понял, что руки сзади стянуты наручниками. «А что ты думал?» — задумчиво произнес голос. «Теперь ты опасный преступник». «Покушение на депутата?» Снова начал он, затем немного отошел в сторону, и до Виктора донеслось нервное постукивание, судя по всему, ручки по столу. «Ну где же они там? Выковырить ее не могут, что ли?» «Эх, неучи, дармоеды!» Он опять подошел к Виктору. На левой туфле прямо посередине носка виднелась глубокая царапина с крошащимися рваными краями. Туфли пора было менять. Тебе же лучше будет, если расскажешь все чистосердечно. Кто организатор? Сколько вам заплатили? Кто эта девка, что сумела захлопнуться в машине с Петром Евгеньевичем? Если ты мне все расскажешь, я постараюсь немного облегчить твое пребывание в СИЗО номер 2. Куда ты сейчас? Мне нужно срочно отсюда выйти, — прохрипел Виктор. Дайте поговорить с Петей. Туфли вновь шваркнули о пол. Что? «Как ты сказал? С Петей?» Последовала двухсекундная пауза, во время которой Виктор слышал лишь тяжелое дыхание и не мог понять, это дышит он сам или человек над ним. «Ты, я смотрю, совсем страх потерял?» «Тебе статья за терроризм светит. Точнее, дятел!» «Какой он тебе, Петя?» «Петр Евгеньевич, и то, если разрешат произнести. Понял?» Носок туфли снова задергался прямо перед лицом. Теперь намерения полицейского были более чем ясны. «Почему же Лена так долго?» — подумал Виктор, пытаясь пошевелить онемевшей рукой. «Если бы они ее достали из машины, наверняка она была бы уже рядом, здесь, и они вместе дожидались, пока за ними приедут из полиции». Но Лены не было. В висках у него стучало, губы пересохли. Полицейский закурил и сразу же вновь закашлялся. С такой силой, что, несмотря на собственные отнюдь не фантомные боли, Виктору стало его жаль. Парень не жилец, хотя, видимо, еще не знает об этом, — подумал он. — Только бы она его уговорила, — прошептал Виктор. — Что? Что ты там бормочешь? Хочешь сказать мне, кто тебя прислал? Виктор не ответил. Даже если бы захотел, ответить не смог бы. Кто его прислал? Он сам себя и прислал, получается. В дальнем углу кабинета зашипела рация. «Пост 3», — ответил голос. «Приехали, хорошо? А что с бабой? Еле ее достали?» Виктор напряженно вслушивался. В кабинете стояла гулкая тишина. Где-то за стеной подвывал ласковый май. «Ничего не понимаю», — вновь сказал полицейский. «Что значит вести назад?» Это кто приказал? Петр Евгеньевич? Ты уверен? Последовала долгая пауза. Да не бил я его, не переживай. Так, немножко. Целый, целый, говорю, почти. Хорошо, сейчас буду. Рация пикнула и замолкла. Ну вот, кранты тебе, сказал полицейский, впрочем, не скрывая досады. Отдаем тебе охране Петра Евгеньевича. Они сами с тобой будут разбираться. И уж поверь, лучше бы ты все рассказал сейчас и поехал, как король, в Бутырку. Ага, еле-еле прохрипел Виктор. Да, гакаешься сейчас. Полицейский одним движением поднял его с пола и поставил на предательски дрожащие ноги. Затем осмотрел, хмыкнул, бережно стряхнул прилипший к лбу парня кусочек бумажки. В лицо Виктора ударил крепкий, какой-то замшелый запах курева. Так пах самосад деда давным-давно, когда тот сажал его на колени, затягивался самокруткой и рассказывал о войне. — Не завидую тебе. Ты видел этих быков? — Ну вот, сам напросился. А рассказал бы все, глядишь, я бы успел тебя передать ментам, — не унимался полицейский. На мгновение его водянистый взгляд стал почти отеческим, добрым. Однако, не дождавшись ответа, лицо мужчины окаменело. Запустив руку в карман брюк, он достал ключ, снял наручники, затем поправил свою куртку, слегка встряхнулся, как бы примериваясь к ноше, и повел его по длинному бетонному коридору, гулкому, холодному и темному. Кое-где Виктор успевал заметить двери, но что там написано на табличках, разобрать не мог, было слишком темно. Скорее всего, они шли к черному входу. В конце концов, не выносить же избитое мычащее тело через главные ворота. Под красной лампой запасной выход полицейский пнул ногой дверь. Та с мерзким скрипом отворилась. Яркий свет ослепил Виктора, но перед этим он успел заметить тонированный микроавтобус синего цвета. Кажется, это был «Мерседес», и двух крепких парней возле него. «Вот», — сказал полицейский, — «забирайте в целости и сохранности». «Ты его обыскивал?» — спросил парень, стоявший ближе. Он скрестил могучие руки на груди и, не моргая, смотрел на Виктора. «Ну, конечно, ничего не нашел. Ни документов, ни денег. Вообще ничего». Виктор вспомнил, что в заднем кармане джинсов должна была лежать 5000-я купюра. Но проверить ее сохранность не решился. — Понятно, — ответил здоровяк. — Ладно, иди, мы сами разберемся. — А что там, Петр? — Иди, тебе сказали. Полицейский быстро скрылся за дверью, оставив Виктора наедине с хмурыми людьми в костюмах. — Что вы задумали? — без обиняков спросил тот же человек, поигрывая желваками. — Зачем твоя подруга туда залезла? — Рекомендую говорить быстро и четко. В этом случае твоя участь будет наименее болезненна. Если они задают вопросы, значит, Лена до сих пор внутри, и на нее вся надежда. Но если она не успеет договориться с Петей, то его, Виктора, скорее всего, размажут по этому серому с трещинками асфальту. На этот счет у него не было иллюзий. Нужно что-то им ответить, иначе будут большие проблемы. Но что? Мы, то есть Лена, она из фонда защиты животных, промямлил Виктор. Она попросила меня... — Что? — сказал человек в дорогом костюме, стоявший чуть позади. Руки на его груди тоже были скрещены. — Фонда что? — Как ты сказал? — Животных. Ближний, более высокий, молодой, чуть повернул голову к напарнику. — Он сказал животных. — Гринпис типа, что ли? Виктор кивнул. — Типа, что ли? Ноги перестали дрожать, но надолго ли? Если они начнут его сейчас бить или затащат в автобус... — Денег, что ли, хотела твоя тёлка? А ты её прикрывал? — Ага. Охранники переглянулись. Виктору показалось, что они слегка расслабились. На лице того, что стоял позади, проскочила едва заметная усмешка. Но радоваться было рано. Слишком хорошо он знал подобного рода товарищей, за улыбочками которых скрывается абсолютная непредсказуемость и звериная жестокость. — Почему она не выходит? — задал вопрос дальний мужик. Он постоянно, слегка щурясь, всматривался в Виктора. «Может, им удалось договориться?» — ответил Виктор вопросом на вопрос. Мимо проехал неприметный грузовичок с надписью «Офисная мебель». «На работу, как на праздник». Водитель-таджик поспешил убрать взгляд. «Что-то мне твоя рожа знакома», — сказал тот же охранник. «Он был старше возрастом, лет 50-55, с короткой стрижкой, ежиком и проседью на висках. Я тебя нигде раньше не встречал. Может, на футболе, а я... Виктор осекся, почувствовав легкий озноб. Зря он так быстро, не подумав, отвечает. Нужно тщательно взвешивать каждое слово. Я не хожу на футбол, ответил охранник. Но где-то я тебя видел. Он покачал головой. Странно. Он секунду подумал, потом подошел к автобусу и раздвинул дверь. Залазь. Давай, не бойся. Теперь стало абсолютно понятно, что сейчас будет. Они не поверили ни единому его слову. Правда, выиграть немного времени у него получилось. Виктор повернул голову. А деревеневшая шея отказывалась повиноваться. Хоть бы кто-нибудь вышел. Отвлек их внимание. Он понимал, что бежать от двух тренированных охранников бесполезно. Под сдувшимися пиджаками у них явно были припрятаны немыльные пузыри. И они совершенно однозначно будут стрелять, если он попытается скрыться. Микроавтобус стоял на нагромождении металлических конструкций, которыми перекрывались проход для пешеходов. Виктор поглубже вдохнул и направился к распахнутой боковой двери. Он знал, что как только подойдет к ней, последует удар в спину. Обычный прием для того, чтобы вывести человека из равновесия, напугать и шокировать его. А потом начнется самое интересное. До дверцы оставалось полметра, когда он поднял руку и показал в темноту за дверкой. «А кто это там?» — резко спросил он. Охранник инстинктивно повернулся и взглянул в автобус. Виктор чуть отскочил и мгновенно изо всех сил толкнул замешкавшегося мужчину внутрь, одновременно подсекая опорную ногу. Тот успел изумленно охнуть, а потом рухнул, как подкошенный, прямо в чрево автобуса. Левой рукой Виктор резко схватился за ручку двери и, что есть силы, рванул ее на себя. Послышался треск ткани, глухой удар, а за ним крик боли. «Ах ты черт! Зараза!» Охранник позади не сразу понял, что случилось. Быстро отреагировать ему помешали самоуверенно скрещенные перед грудью руки. Боковая дверца автобуса бьет очень больно. Те, кто не успевал пролезть маршрутку, знают об этом не понаслышке. Бывает, что впереди идущий человек захлопывает дверь, думая, что он последний, и тогда остается надеяться, что под удар не попадут руки или голова. Не раздумывая ни секунды над участью охранника, Виктор рванул между автобусом и пачкой железных турникетов, обрушив за собой всю конструкцию. Раздался оглушительный дребезг, перекрывший крики охранников. Он юркнул между двух грузовых автомобилей, свернул налево к какому-то желтому строению, похожему на бомбоубежище, и побежал вдоль стены. Впереди наверняка расположены ворота и пропускной пункт. Туда направлялся мебельный грузовичок. На воротах охранник будки или даже снаружи. Но он рассчитывал, что, во-первых, никто не ожидает его появления. Полиция и охрана максимально расслаблены. А утренний поток служебного транспорта отвлечет их. Зацепившись штаниной за выпирающий из кирпичной стены железный прут, он почувствовал острую боль, но это лишь подзадорило его. Высокие служебные ворота метрах 50 и правда были открыты. Человек в униформе смотрел документы того самого грузовика. Рядом с ним стоял таджик и что-то объяснял. Потом они вместе направились к кузову. Таджик, лязгнув цепью, открыл дверцу, показывая, что ничего лишнего с территории не вывозит. Однако охраннику что-то не понравилось, и он неуклюже полез внутрь. Виктор не слышал, а скорее ощущал спинным мозгом позади себя тяжелые шаги, но не оглядывался, зная, что если оглянется, его тут же нагонят. Пролететь на одном дыхании ворота, и все, он спасен. Стрелять на оживленной Тверской они точно не станут. Виктор не ошибся, стрелять они не стали. Вместо этого охранник позади заорал во всю глотку. «Держи, черт! Закрывай ворота!» Голос был только один. Значит, второй остался подпирать дверцу микроавтобуса. Из мебельного фургона показалась голова в фуражке. Удивленный взгляд наткнулся на бегущего человека, позади которого несся бугай в костюме. Понять сразу, что происходит, он не смог, как и выпрыгнуть из фургона. Таджик загородил ему путь, то ли специально, то ли случайно. Виктор шмыгнул с правой стороны грузовичка, подлез под шлагбаум и вынырнул за оградой. выставил руки вперед, он еще некоторое время бежал по инерции, потому что бежать было больше некуда. Прямо перед ним резко затормозил зеленый Роллс-Ройс. Заднее стекло медленно опустилось, и он увидел до боли знакомое лицо. Только лицо это стало шире, розовее и самодовольнее. Депутат Петр Марченко смотрел на него оценивающим взглядом, в котором читалось и удивление, одобрение и что-то еще. Недоумение. Да, это было недоумение. Скорее всего, придурками, которых они взял в личную охрану и платил им огромные деньги. Пет Виктор уставился на одноклассника, не зная, как назвать человека в лимузине. Не успел он продолжить, как из-за ворот вылетел громила, раскрасневшийся, злой. Он дышал, как загнанный бык. Галстук задрался на плечо, а белая рубашка вылезла из штанов, точно у школьника на переменке. Охранник почти налетел на него, не сразу поняв, почему беглец остановился. Однако, когда в окошке машины показалось лицо шефа, живого и невредимого, парень встал, как вкопанный. Его лицо вытянуло струнку. «Шеф!» — простонал он. «Скворцов там ранен». «Я знаю. Он уже доложил». «Хреново бегаете! За что я вам плачу?» Депутат подмигнул Виктору. «Два раза прозевали». «Но, Петр Евгеньевич, этот Гринпис! Они вообще обнаглели!» — взмолился охранник. «Какой еще Гринпис?» Петр высунулся из машины и уставился на Виктора. Тот развел руками. В окошке в глубине салона он увидел Лену. С ней все было в порядке. Ему даже показалось, что она улыбается. «Садись, Витя», — властным голосом сказал одноклассник. «Мне тут Лена такого рассказала!» Ничего не понимающий охранник, расхристанный, вспотевший, бросал поочередно взгляд то на Виктора, то на шефа, и, казалось, вообще ничего не понимал. «Шеф», — наконец взмолился он, — «что нам делать?» «Скворцов пусть в больницу съедет, а ты составь отчет, как вообще такое могло произойти. Я вот лично не понимаю». «Понял, Петр Евгеньевич, но просто напиши этот чертов отчет». «Будет сделано». «Садись, Витя, спереди, там удобно», — сказал депутат довольно высоким голосом, которого он стеснялся еще в школе, хотя виду не показывал. Виктор медленно обошел зеленый Роллс-Ройс. Слева он уловил ошарашенный взгляд таджика и невесть откуда взявшихся трех охранников и двух полицейских, вытянувшихся по струнке. «Все нормально, ребята». В окошке лимузина показалась холеная рука с большим перстнем, увенчанным сверкающим бриллиантом. «Продолжайте службу. Это мой старый кореш». «Надо же! Вот уж не ожидал вас тут увидеть!» При слове «кореш» охранники и вовсе потерялись. Никто из них с места не сдвинулся. Виктор открыл дверцу роскошного автомобиля и опустился на кожаное сиденье, которое тотчас приняло форму его побитого и болящего тела. Водитель, уже не молодой мужчина в сером костюме, даже не посмотрел в его сторону. Виктор аккуратно закрыл дверь и тотчас оказался благоухающим тонкими ароматами в салоне, в который извне не проникало ни звука, будто бы из самой обивки Роллс-Ройса играла едва слышная приятная музыка. Легкий ветерок коснулся его лба, овеял горящие щеки, и Виктор вдруг подумал, что, скорее всего, так и должен выглядеть рай. Примерно так. Хотя он посмотрел в водительское окно и увидел злобное лицо охранника, которое отчетливо говорило: «Ну, погоди, я тебя еще встречу, кореш!» «Так ты говоришь Гринпис?» — довольно живо и с неожиданной энергией спросил Петя. «Теперь расскажи внятно, что происходит, а то Лена...» «А вообще, честно вам признаюсь, ребята, если бы не мой должок, Леня...» Он покачал головой и издал короткий смешок. «Слава богу, об этом никто никогда не узнает». Виктор поспешил отвернуться. «У меня есть час. Больше вам выделить не могу», — сказал Петр. «И то только благодаря ей. Хотя ты тоже молодец. Против моих парней мало кто устоит. Поехали, Аркадий. Просто поехали куда-нибудь, только недалеко. У меня через час встреча в Думе с послом Аргентины, и я не могу сильно опаздывать, так что далеко не уезжай». Водитель едва заметно кивнул, нажал на газ, и тяжелый лимузин неслышно тронулся с места. «Надеюсь, ты не думала, что я правда поверю во все эти бредни?» Виктор услышал голос Петра как раз в тот момент, когда они проехали мимо арки, в которую загнали свой микроавтобус. Рядом со шлагбаумом стоял Шаров. Он смотрел прямо сквозь лобовое стекло и едва заметно покачивал головой, как бы говоря, «Ну, ребята, я не верил, но вы это сделали. Теперь не подкачайте». Да и с Витькой как-то нужно было разрулить поскорее, пока мои ребята из него фарш не сделали. Так что извините, если не оправдал ваших ожиданий, но часик у нас есть, по старой дружбе. Пообщаемся, вспомним былое, школу. Я же ни на одной встрече выпускников так и не был. Расскажите, кто там, кто? Как Лиза? Я слышал, она в бизнесе довольно неплохо устроилась. Денис? Кто там еще был? Ну, вы вот... Он усмехнулся. И все же оригинальный способ вы выбрали встретиться со мной. С другой стороны, он посмотрел в окно на массивное здание центрального телеграфа. Наверное, других способов и правда нет. Виктор проглотил комок в горле. Самое трудное оказалось не позади, а впереди. Попасть в машину еще полбеды. Как его уговорить? Убедить? Заставить поверить в эти бредни, в которые он и сам бы не поверил, расскажи ему, кто из одноклассников такое. Виктор оглянулся на Лену. Она виновато пожала плечами, мол, я сделала все, что могла, и даже больше. Губы ее были сжаты. Она смотрела прямо перед собой. Виктор чувствовал, что Петя ей неприятен, если не сказать сильнее. Вернее, то, что осталось от того прежнего Пети. «А знаешь что?» — вдруг выпалил Виктор, ощущая, как все его внутренности наполняет злоба. «Останови тачку!» — он повернулся к водителю. «Слышишь, Аркадий, тормози!» «Пошли вы нахер! Мы выходим, Лен!» выдавил из себя Петя. «Приостанови, Аркадий!» «Что такое?» «Лен, что случилось?» Лимузин замер возле здания с вывеской «Книжный магазин Москва». Из подземного перехода выходили люди и пялились на роскошный Роллс-Ройс. Виктор резко открыл дверь, выбрался из машины, потянул ручку задней двери и подал руку. Лена без слов последовала за ним. «Друзья, да я же час... Эй, стойте! Ай!» Виктор нагнулся, просунул голову в салон, другой рукой выудил из кармана сложенный в четверо пожелтевший лист. Она тебе все объяснила. Все, что смогла. Возможно, ты и сам что-то помнишь. Только далеко не все. А вот это... Он кинул свернутый лист на сиденье. Можешь поручить своим тупоголовым секьюрити. Они проверят, настоящий или нет. Это освежит твою память. На обратной стороне мой телефон. Тебе решать, есть ли у тебя будущее или осталось только прошлое. Пойдем, Лен. С силой хлопнув дверь, он поймал полный ненависти взгляд водителя и почувствовал удовлетворение. Так все и должно было быть. Только так. Взявшись за руки, они пошли назад. К арке, где их, может быть, еще ждал Шаров. «Вот он удивится, когда увидит нас», — подумал Виктор. «Думаешь, он позвонит?» — спросила Лена. Виктор вдруг подумал, что она не знает о книге и жуткой фотографии из нее. Он покачал головой. «Я бы на это не надеялся. Но, может, нам удастся справиться без него?» «Инин, кажется, говорил, что нужны все мы». «Черт!» — ругнулась она. «Что же теперь делать?» «Ты не забывай», — сказал задумчиво Виктор. «Помнишь, в списке есть все, кроме Червякова. О нем вообще не было сказано ни слова». «Где он? Что с ним?» Они не успели пройти и сотни метров, как телефон в его кармане завибрировал. Он посмотрел на экран. Звонили с незнакомого номера. «Да, алло», — ответил он трубку. Сначала до него доносилось лишь тяжелое дыхание, потом какой-то невнятный всхлип. И Виктор уже хотел положить трубку, как прозвучал голос, почти точь-в-точь напомнивший ему голос того самого Петьки из 6-го Б-класса. «Ты где это взял? Это же настоящая книга! Это же...» Опять послышался всхлип, невнятное клокотание в груди, вздох. «Мне этот чертов крест! Мне он каждую ночь снится! Вы где? Вы далеко ушли? Стойте, остановитесь! Подождите меня!» Виктор медленно опустил руку с телефоном, потому что кричали не в трубку. Кричали по-настоящему. Он повернулся и увидел Роллс-Ройс с распахнутой дверью и бегущего, что есть мочи, толстого, неуклюжего человека с редкими волосами, распахнутым пиджаком и болтающимся под сбившейся рубашкой пузом. На ходу человек вытирал лицо и, не разбирая дороги, расталкивая прохожих, словно вслепую бежал прямо за ними. Ноги его подгибались неуклюже и смешно, будто бы бежал он от какого-то страшного монстра. Но монстр догонял, и человек понимал это, отчаянно размахивая руками и открыв рот в немом крике. Глаза его бешено вращались. — Пожалуйста, подождите меня! Виктор почувствовал, как Лена сжала его руку. — Что там было? — спросила она. — На той бумажке, что ты ему дал. Что это за книга? —